Именно поэтому он упорно делает вид, что мысль об измене Милены ему даже в голову не приходит. А если Седов говорит правду, то Милену убил ее любовник Олег Канунников. Или не Седов и не Канунников, а кто-то третий. Тот, кто терпеливо ждал ее, сидя на подоконнике, между девятым этажом и дверью на чердак. Она покосилась на участкового Дорошина, который все это время стоял возле того самого подоконника и что-то записывал в свою толстую тетрадь. Давыдов прав, хороший он парень, толковый и интеллигентный. Даже странно. Вчера нарисовался толковый и интеллигентный начальник. Сегодня Настя познакомилась с толковым и интеллигентным участковым. Откуда в милиции столько толковых интеллигентов сразу? Не иначе, как удивительное совпадение, какое бывает только в сказках. Двое мужчин медленно шли по дорожке между могилами. Моросил холодный ноябрьский дождь, и тот, что постарше, держал над головой раскрытый зонт. Его спутник, лет на 10 моложе, шел сзади с непокрытой головой, и вода стекала с мокрых волос на щеки и шею. Они остановились возле памятника, с гранитной плиты на них смотрели лица женщины и юноши. Надпись была лаконичной: «Лариса и Георгий Безбородовы» и «Годы жизни», без указания точных дат. Тот, кто постарше, положил на могилу охапку красных роз. Тот, кто помоложе, 4 скромные гвоздички. Постояли молча. Наконец, мужчина постарше прервал молчание. — Ну, как ты живешь, Борис? — Живу, — спокойно ответил Борис. — Все живут, и ты тоже. Не женился еще на своей санитарке? — Она не санитарка, Саша, она медсестра. Тебе очень хочется меня унизить. — Ну, ладно, пусть медсестра. Разница невелика. Все равно она деревенская баба с двумя детьми. Как ты ее ни назови. Так женился или нет? — Мы расписались, — сдержанно ответил Борис. — Давно? — 2 месяца назад. — Значит, ты все-таки пошел на это? В голосе Александра зазвучало презрение. — Ты не просто предал память Ларочке, ты еще и узаконил это. Как ты мог? — Саша, успокойся, а? — Я не успокоюсь. Ты довел мою сестру до гибели. Ты погубил жизнь собственного сына и теперь готов плюнуть на это, забыть, растереть и жениться на другой. Ну как я могу успокоиться? Ну как? Как? Александр повысил голос и уже почти кричал. Боль его была настоящей, не наигранной. Борис это понимал. Александр Эдуардович Камаев очень любил свою младшую сестру и до сих пор горевал о ее утрате, несмотря на то, что прошло много лет. И хотя слова его казались Борису Безбородову несправедливыми, он не стал спорить, потому что уважал горе родственника. — Прости, Саша, но все люди разные, — только и сказал он. — Да, все разные. Одни помнят своих любимых всю жизнь, другие же предают их, предпочитая забыть. Зло проговорил Камаев. — Да нет, Саша. Одни люди предпочитают оплакивать себя и быть несчастными, а другие предпочитают радоваться жизни. Вот в чем различие. — Это демагогия. Я оплакиваю не себя, а Лару и Жорика. — Это неправда, — твердо возразил Борис. — Это ложь, которой ты себя тешишь. А на самом деле ты оплакиваешь себя. Когда мы говорим, что горюем по умершим, на самом деле мы горюем о себе. Неужели это непонятно? Нам плохо без них. Мы без них тоскуем, скучаем, нам их не хватает. Мы хотим видеть их, осязать, разговаривать с ними, а их нет рядом, и мы от этого страдаем. Понимаешь, о чем я говорю? Слышишь, сколько раз я употребил местоимение первого лица? Мы, нам. Речь все время идет о нас самих, а не о тех, кто умер. Нам плохо. Нам. И мы от этого печалимся. А тем, кто ушел, им ведь неплохо. Если душа бессмертна, то она в небесах, и ей хорошо, а если бессмертия души нет, то тем, кто ушел, вообще никак, и уж в любом случае неплохо. Так чего о них горевать? Да нет, Саша, ты горюешь о себе самом. Это был твой личный выбор, и ты имеешь на него право. Но ты не можешь требовать, чтобы мой выбор был таким же. Интересно, и что же выбрал ты? — презрительно усмехнулся Александр Эдуардович. Ты мог бы остаться в Москве, но ты уехал в какую-то занюханную деревню. Ты забыл Ларису. Нашел там себе полуграмотную бабу с двумя детьми, которая стирает твои трусы, солит огурцы, разводит кур. Это твой выбор. Человек не имеет права радоваться жизни, когда умирают его близкие. Ты не прав, Саша. Если бы это было так, то только маленькие дети радовались бы жизни. Потому что все мы довольно рано начинаем терять близких. Прабабушек и прадедушек, бабушек и так далее. На земле царило бы одно сплошное черное горе. А это ведь не так, согласись. «Не передергивай», — поморщился Камаев. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Я говорю о предательстве памяти тех, кто ушел. Когда умирают наши родственники, мы не можем найти себе других. Мы не находим другую мать, другого отца, другого брата или сестру. И их память мы не предаем, а вот новую жену найти можно. И нового ребенка тоже». И это есть не что иное, как предательство по отношению к ним, циничное и отвратительное. Особенно, если твои жена и сын погибли по твоей вине. А Лариса и Жорик погибли именно по твоей вине, и ты не имеешь права простить себя. Ты должен мучиться этим до самой смерти. А ты, видишь ли, сделал выбор радоваться жизни. На их костях празднуешь.